Зверь ангорский будто понял, что речь шла о нем, уставился на старика горящими злыми глазами. «Ну, а как теперь в армии с довольствием? Скудно? Ну-ну, отощала Россия. Неслыханно отощала и обнищала. Господи, прости, так значит, послужили в Петрограде. В толк не возьму, что у вас за сводный сибирский полк был?» Но и рассказал. «Неслыханно», — покачал головой Василий Кириллович, — «как же могло командование формировать казачий полк в совокупности со стрелковыми батальонами?» В тот момент кот, навострив уши, вдруг прыгнул через подлокотник дивана на пушистый ковер, подбежал к двери, в прихожую, толкнул ее лапами Болтаков. «Видели?» — кивнул Василий Кириллович. «Почуял приближение своей хозяйки». «Чего на воскресенье-то учит?» — вздохнула Мария Власовна. «Или будней мало? Опять классов одна. Ты бы, Вась, поговорил с кем из учителей-забастовщиков? Может, вышли бы учить?» «Ха, поговорил бы», — фыркнул лобастый Василий Кириллович. «С кем говорить? И во имя чего вести переговоры? Денег у совдепа нету. Ни на школы, ни на учебные пособия, и пайков нету для учителей. Все и вся расползается по швам. Прости, Господи. Такого бедствия еще не переживала матушка Россия. Вот к чему привели нас всевозможные теории социалистов. Много партий и никакого толку. Все пошло в кривь и в кось. Ну, а как в Петрограде? Существуют школы?» Но ничего определенного сказать не мог про школы в Петрограде. А вот в Гатчине, как знаю, закрыты, учителей нету, да и школы вымерзают без дров. Ну и голод к тому же. «О-хо-хо!» — постановал Василий Кириллович. «Куда же мы идем, служивый? Хотел бы я знать на старости лет». Подумав, заверил. Монархия, понятно, канула в небытие. Отжила свое. Но должен же что-то определенное установиться с твердыми порядками и законами. «Должно бы», — эхом отозвался Ной, — «беспорядка круговерть запеленает». «Круговерть?» — Василий Кириллович внимательно посмотрел на рыжебородого гостя, кивнул. «Это вы хорошо определили. Круговерть. Часы отбили четверть пятого. Дунюшка-то, наверное, надолго задержится у доктора Гривы. Может, накрыть на стол?» — спросила Мария Власовна. «Если с Дарюшкой встретиться разговором, им хватит на 3 дня. Скажи Татьяне Михайловне, пусть накрывает. К тому же у доктора Гривы сегодня юбилей, 60-летие. Будет пир горой. А как вам понравился Терентий Гаврилович Курбатов?» «Хозяйственный мужик, обстоятельный. Именно, обстоятельный. А ведь он из народовольцев 80-х годов. Не говорил вам?» Но и понятия не имел ни о каких народовольцах. «Да-да, в школах тому не учили, а зря. Народ-то наш служивый фактически к революции пришел малограмотным и наполовину совершенно безграмотным. Цари-самодержцы с первого Рюрика и до свергнутого с престола Николая Романова не баловали народ образованием. И вот, пожалуйста, революция. Сам по себе факт потрясающий. Не пугачевщина, про которую помнят по некоему Филарету Раскольнику моя здравствующая бабушка, а революция. Умнющий старик, — подумал Ной. В прихожей послышались чьи-то шаги, Ной выпрямился, подумав, что пришла Дуня. Василий Кириллович успокоил. «Не Дуня, родственница наша, учительница». В гостиную вошла миловидная девушка, тоненькая, белолицая, а по груди толстая белокурая коса с красной лентой. Ной поднялся, поправил китель. Необычайная синева глаз плеснула ему в лицо. А Василий Кириллович чинно представил. «Познакомься, Анечка, Харунжи Енисейского казачьего войска Ной Васильевич Лебедь из станицы Таштып. Прибыл из Петрограда, где служил со своим сводным сибирским полком». Лицо девушки просияло. «Правда из Петрограда?» — спросила она, подав маленькую настывшую ладонь. «Анна Дмитриевна». Ной слегка поклонился. Не горазд он был на знакомство с девицами, тем паче учительницами. В руке у Анечки был тяжелый портфель с учебниками и грифельными досками, и она, положив его на диван, все с тем же удивлением разглядывала Харунжева, как бы не веря, что он в самом деле приехал из революционного Петрограда. «Я ведь и представления не имею о Петрограде», — призналась Анечка. «Когда еще училась в гимназии, мечтала быть курсисткою. Да вот не пришлось. Это ж, наверное, огромный город». «Огромный, Анечка», — подтвердил Василий Кириллович, и, заметив, что зверь ангорский пробрался в гостиную, пошел на него. «А ну, брысь, сатана!» «Он вас поцарапал? Не шибко. Сейчас же уходи, ангорец!» И, оглянувшись на Ноя, разъяснила. «Я его дрессирую. Видели, как он послушался?» «Мало тебе твоих ребятишек», — заметил Василий Кириллович. «Но по воскресеньям не надо бы заниматься в школе. Достаточно будних дней. И, кроме того, одна из четырех не вытянешь. Всех отстающих и ленивых, к тому же». В лучах угасающего солнца отсвечивали на столе хрустальные рюмки, сияла фарфоровая посуда. Татьяна Михайловна принесла на большом блюде зажаренного с гречневой кашей поросенка, Анечка — солонину в двух тарелках, знаменитые минусинские помидоры и разрезанный соленый арбуз. Хозяйка Мария Власовна поставила на стол сплетенной из тонких прутьев корзиночки груду подрумяненных наливных шанек, но и радовало, что в Минусинске люди живут сытно, и тут же вспомнились голодные люди Питера, скуднейшее полковое харчевание. «Мы еще живем, как видите», — показал рукою на стол Василий Кириллович. «Ну а там, где вы были, слезы и грезы». Хозяйка пригласила к столу, хозяин достал из буфета две бутылки, сообщив: «Ради такого дня не пожалею шустовский коньячок и любимый моей супругою апельсиновый ликерчик. Давно не пробовали настоящего шустовского?» Но и простовато улыбнулся, понятия не имея никаких винах и ликерах. «Не пьющий». Василий Кириллович не поверил. «Ну-ну, не скромничайте, господин Харунжи, я ведь тоже из казачьей косточки, под исаульские погонушки нашивал. Ну, а у казаков, как помню по службе, не пьющими вин бывают только лошади». «Должно, я из лошадиной породы», — запросто признался Ной, сообщив: «Меня так и прозвали в полку, конь рыжий». Старушка-хозяйка тоненько хихикнула. Татьяна Михайловна рассыпалась смехом, покачиваясь мощным телом. Анечка, недоумевая, забавно помигивала, словно ей соринка попала в глаза. «Что? Конь рыжий? То есть как? Конь рыжий?» — хлопал глазами Василий Кириллович. Но и сам не рад был, что не кстати проговорился. «Дунюшка вам потом расскажет». Василий Кириллович налил в рюмки для женщин ликер, а себе и гостю превосходный шустовский коньяк. «За наше знакомство, Ной Васильевич, это же для вас большая радость встретиться с вами, вестником из самого Петрограда, так что прошу уважить». Ной взял в пальцы веретенце рюмки и сказал: «Нельзя пить-то мне, зарок такой дал. Когда еще жил парнем на Дону, курение деда, конфуз произошел со мною, а так и с другими парнями. Собрались мы в престольный праздник, еще без усы, ну и переложили дюже. Драка произошла, один парень утонул в Дону. После того собрали нас, да на казачий круг. Как и что? До сей поры в памяти. Не вино, а самогон купили, наверное. Ну, в малой мере вино пить можно, господин Харунжий, успокоил Василий Кириллович. И сам Христос вино пил на свадьбе в Кане Галилейской. Читал про Кану Галилейскую, но не сказано, что Спаситель вино пил. Воду обратил вино, правда. А что пить, про то не сказано. «Не пил, не пил», — подхватила супруга Василия Кирилловича. «Это пьяницы придумали, чтоб на Христа ссылаться». «А если Христос воду превратил в вино, для кого же он совершил подобное превращение? Для людей же, чтоб потребляли в малой мере». «Одна беда, никто не знает, где кончается малая мера и начинается большая, после которой человек не только в свинью превращается, но и, хуже того, в зверя. Ну, а засим за ваше здоровье и благополучное возвращение в отчие края, Ной Васильевич». Ной поморщился, будто хватанул ложку уксуса. «Господи, прости». Да чего же горючее снадобье, и как только пьют его в большом количестве. Пьют, пьют да похваливают. Мой винный завод, например, не успевает напоить один наш маленький город, а ведь по деревням и селам самогонку гонят. Это же чистейший яд.